Надежда Сергеевна Теплова родилась в Москве в 1814 году в купеческой семье. С 13 лет печаталась в русских журналах и альманахах. В 19 лет выпустила отдельный сборник своих стихов. В последнем выпуске «Северных цветов» ее стихотворения самим Пушкиным были поставлены рядом со стихами Федора Глинки и Николая Языкова. Одно из этих стихотворений «Любовь, небес святое слово» вызвало целую волну романсов. В 1848 году Надежда Теплова умерла, сломленная жизнью и забытая в возрасте 34 лет.